спокойной ночи, сладких снов. Море крови, скелеты и мертвецы, походу здесь сведу с миром концы. Как сюда попал, я пока не осознал, но никогда не представлял такой финал. Я осмотрелся, пока все вроде тихо. Вдруг тишину пронзили два диких крика. Передо мной предстали жуткие твари. Им ничего не стоит тебя зажарить. Тут внезапно, без видимой причины, один из них вцепился мне в бочину. Я проснулся в холодном поту. Все было так реально, будто наяву. Я не могу уснуть, перед глазами он. Вроде бы забавный, но кошмарный сон. Малоизученный мир сновидений на реальный мир отбрасывает тени. Вещи и сны, трактовки и толкования заставляют обращать на них внимание. Я не знаю, что приснится мне сегодня. Может рай, а может и преисподня. Солнце печет, волны давят на берег. Я открываю от красной Феррари двери. Под капотом спят дикие звери. Нажал газ в пол, они озверели. По правую сторону сидела Ева Мендес, что любила сосать мой карман и Мендес. Мы мчались навстречу с Рик Розом, записать совместный трек плюс решить вопросы. Мы приехали на студию, что в Майами. Битос в ушах, запись, чё с глазами? Чё с глазами? No funny stuff, still flipping them cheeks. Глаза открылись, будильник заменял битос. Мое настроение пошло под откос. Где Рик Росс, где королева Ева? Стрелка на семи, сам полон гнева. Мои попытки заснуть были бесполезны. В голову, как обычно, о деньгах мысли лезли. И если не поставил будильник бы ночью, записали с Рик Россом трек сочный. Хотя, впрочем, из Шерри мы нормально месим. Мы в плеере, а значит и в замесе. Это всего лишь сон. Это всего лишь сон. Я хочу навсегда остаться в нем. Это всего лишь сон. Это всего лишь сон. Слава Богу, он наконец прошел. Это всего лишь сон. Это всего лишь сон. Я хочу навсегда остаться в нем. Это всего лишь сон. Это всего лишь сон. Слава Богу, он наконец прошел. Это всего лишь сон. Это всего лишь сон. Я хочу навсегда остаться в нем. Это всего лишь сон. Это всего лишь сон. Слава Богу, он наконец прошел. Это всего лишь сон. Это всего лишь сон. Я хочу навсегда остаться в нем. Это всего лишь сон. Это всего лишь сон. Слава Богу, он наконец прошел.